Раздел имущества. После суда я встретила Сергея в аэропорту. Руки тряслись так, что я не могла удержать стакан с кофе. Пришлось выбросить. Сергей вышел из зоны прилета быстрым шагом, увидел меня и помрачнел. «Крис». Он обнял меня, прижал к себе. «Так плохо». Я вцепилась в его ветровку, как утопающая в спасательный круг. Это был ужас. Они пришли, загоревшие, счастливые. Алена с Андреем смеялись, перешептывались. Судья смотрела на меня так, будто я во всем виновата. Голос дрогнул. «Мне присудили только треть от стоимости моей половины дома. Треть, Сереж! Без учета цены двух квартир. Адвокат говорит, надо подавать апелляцию, но это месяцы, нервы, деньги. Это надо...» «Ничего не надо», — ответил Сергей спокойно. «Сейчас я встречусь со всеми и все утрясу». Я подняла на него глаза. «Они не придут. Андрей не согласится. Он думает, что победил». Сергей усмехнулся без злости. Скорее устало. «Придут. Я договорился, чтобы были все. У меня вопрос не о разделе имущества, а об уголовной ответственности». Меня это вывело из себя. Но спросить я ничего не успела. Сергей отвечал на срочные звонки. Он и так прилетел в рабочий день, и отвлекать я не решилась. Села за руль и повезла его домой. К Андрею. У Сергея на коленях лежала внушительная черная папка. Я ее не трогала, но чувствовала. Как будто там внутри была моя жизнь, разложенная по документам. У ворот стояло несколько машин, а прихожая была завалена обувью. Я выдохнула, сжала кулаки. «Я рядом», — сказал Сергей. «Все будет хорошо». Дом встретил меня чужим запахом. Чужие цветы в вазе, чужой плед на диване, чужая одежда на вешалках. Мой дом и моя жизнь, которую кто-то перекроил под себя. В гостиной собрались все. Андрей сидел в моем любимом кресле с видом победителя. Алена на подлокотнике рядом, съежилась и смотрела в пол. Она не была похожа на счастливую женщину. Свекровь бледная, осунувшаяся. Дети в углу на диване. Маруся и Никита, мои близнецы, смотрели в сторону, в пол, в окно, куда угодно, только не на меня. Матвейку отправили наверх. Было слышно, как он топал по лестнице. Я вошла и встала у двери. Сергей за моей спиной, без тени волнения на лице. «Ну?» Андрей развалился в кресле, усмехается. «Пришли. Какие новости? Апелляцию хотите подать? Только зря. Ничего не выйдет». Сергей не ответил. Он подошел к телевизору, вставил флешку, взял пульт. Повернулся к комнате. «Сначала посмотрите». На экране появились выписки. Карты Андрея за 11 лет. Операции, переводы, покупки. «Турция», – комментировал Сергей спокойно. «Командировка?» «Нет. Отель с бассейном, две ночи. Билеты на двоих. С вами Алена?» Он посмотрел на нее. Она молчала, вжала голову в плечи. «Египет, Сочи, Объединенные Арабские Эмираты. Итак, 11 лет. Командировок у вас, Андрей, не было. Были отпуска с любовницей». Андрей дернулся, но промолчал. Близнецы переглянулись, но промолчали. Следующий слайд. Выписка по квартирам. Суммы, дата, назначение платежа. «Квартиры в центре, оплачены с вашей карты, Андрей. Оформлены на Любовь Ивановну Каменову и Алену Никонорову. Соседи, получается». Свекровь побелела. «Я говорила, что надо оформлять все на меня, а то мало ли как пойдет». «Это правильно, Любовь Ивановна. Лучше как с Кристиной, чтобы у нее не было никакого своего имущества. Тогда и с судом можно договориться». Свекровь замолчала. Следующий слайд. Регулярные переводы Алене. Суммы, даты. ежемесячная помощь. Зашкаливает. Вы, Андрей, платили ей больше, чем на собственную семью тратили». Андрей дернулся. «Это не твое дело. Мое», – перебил Сергей. «Наше с Кристиной. А может стать делом правоохранительных органов». Он переключил слайд. На экране появились документы. Стройки, контракты, подписи. Я узнала печати. Министерство строительства, где работал Андрей. «Незаконные контракты, завышение по сметам, дополнительные работы, которые никто не проводил, уголовные статьи. Учитывая масштаб...» Сергей помолчал, давая осмыслить сказанное. «От 10 лет». В гостиной стало тихо. Андрей побелел. Алена сжалась в комок. Свекровь схватилась за сердце. Дети отодвинулись ближе к моей маме. «Это ложь!» – прохрипел Андрей. «Это правда. И ты это знаешь. Там...» Сергей кивнул на папку. «Еще есть. Хочешь полюбоваться?» Он положил пульт, вынул флешку и повернулся к присутствующим. «А теперь вопрос. Я даю ход документам и инициирую проверки? Или мы договариваемся?» Андрей сидел, не двигаясь. Потом посмотрел на меня. В его глазах вспыхнула ненависть. «Чего ты хочешь?» – прохрипел он. Сергей шагнул вперед. «Кристина получает все, что ей причитается, с учетом раздела имущества по суду. В расчет берутся стоимости квартир, купленных свекрови и любовницы, машин. Передаешь это подарственным. Судя по суммам, даришь Кристине обе квартиры, оставляя себе дом с участком и машины матери и любовницы. Остальное не мое дело». «Это грабеж!» Андрей вскочил. «Это по закону, если не подкупать судью. Или ты хочешь в список добавить и этот пункт для проверки?» Спокойно ответил Сергей. «Давай четко. Или дарственные, или завтрашнего дня проверки. Выбор за тобой». «Хм, нет, ну а где я буду жить?» Возмутилась свекровь. «В доме с сыночком и новой невесткой, в семейном гнездышке. Тут вам и помощь нужно окажут, и снег с машины сметут». «Но я не хочу с ними!» – взвизгнула свекровь. «Мама, помолчи!» – одернул ее Андрей. «Потом разберемся, кто и где будет жить!» И снова наступила тишина. Андрей посмотрел на папку, перевел взгляд на Сергея, потом на меня. Медленно откинулся на спинку кресла. «Нотариус ждет в машине», — сказал Сергей. «Пригласить?» Мой бывший муж утвердительно качнул головой, и у всех вырвался выдох, похожий на стон. Документы подписывали в гостиной. Пожилой нотариус разложил бумаги на столе, но пригласил для подписи не Андрея, а Любовь Ивановну. Со слезами она поставила подпись. Следующую бумагу он подвинул в сторону Алены. Она вскочила на ноги и дернулась в сторону. Но Андрей так на нее рявкнул «быстрее!», что она, дважды выронив ручку, поставила подпись. Дети прижались друг к другу. Маруся отвернулась к окну и закусила губу. Никита уставился в пол, с силой сжав кулаки. Нотариус собрал документы, кивнул и вышел. Андрей сидел, сгорбившись, и смотрел в одну точку. «Ты все разрушила, Кристина!» — сказал он глухо. «Все! Жизнь, семью, все!» Я посмотрела на него. На этого человека, с которым прожила 20 лет. Который изменил мне с подругой. Который купил квартиру любовнице, пока я платила ипотеку. Который настроил детей против меня. «Это ты все разрушил», — сказала я тихо. «Ты сам, не я». Он поднял голову. В его глазах полыхала злость от бессилия, а для меня он стал пустым местом, гадюкой, у которой вырвали ядовитый зуб. Мне стало душно в этой комнате, Не дожидаясь, пока Сергей закончит с документами, я вышла в коридор. С лестницы мне в объятия скатился Матвейка. В этом чужом доме он был единственным, кто остался прежним.